«Собрать всю еду, которую можете унести», — скомандовал я. «Берем только самое необходимое. Туром и не туром проконтролируйте это дело. Эландер, проверь Азис. Пересчитай детей, нельзя никого забыть и никому позволить спрятаться. Сун...» «Нет, ничего, просто хотел сказать, что ты красивая. Эшли Эльгенхауэр, а...» «Стоп!» «Что?» Наемница в одно мгновение стряхнула с себя верещащих эльфенышей, словно медведица-медвежат, и встала передо мной. «Что ты сейчас обо мне сказал?» «Ну что ты...» Окончательно затупил я и повесил голову, не сомневаясь, что мне сейчас по ней заслуженно настучат. «Он сказал, что ты красивая!» С чарующей улыбкой объявила сидящая у меня на загривке маленькая зараза. «А чё ты, собственно, имеешь против?» «Ну, сказал. Ну, я подписываюсь. Ну, красивая. Может, ему нравишься? Что, нет, что ли?» Сун автоматически схватилась за нож, поскрежетала им в ножнах и так же легко отступила, чуть наигранно смеясь. «Хорошая шутка, девочка, хорошая шутка. Не верит!» — развела руками малышка, игнорируя мой полыхающий взгляд. «Ладно, короче, спусти меня к грешникам, пройду с ножками. У меня под кроватью походный мешок и пара памятных вещиц от мамы заберу, пока никто не прибрал». «Ну да, мой добрый арх, заварил ты тут кашу!» — безмятежно подошел ко мне юный граф, когда я и девочка, и наемница исчезли за деревьями. «Значит, теперь мы вынужденно потащим с собой весь этот детский сад, потому что здесь их некому кормить, хотя в Воронье пустошь Эландру велен доставить только одну эту малолетнюю разбойницу. Уверен, что за остальных нам даже не заплатят. Какие будут предложения, малыш?» В песках они умрут. Будем идти сколько сможем тоннелями. Дальнейшие переходы только ночью. Днем делать навес и спать. Честно говоря, такой график не всякий взрослый выдержит, а дети и подавно. Главное — добраться до леса. Там нас никто не удержит. Эльфы умеют разговаривать с деревьями. Они и друзья, и соратники. Там они не дадут эльфятам пропасть. Замечательно. «Значит, всех делов-то добраться до леса, где нас терпеливо ждет тайная полиция империи. Эгэй, а ну быстренько выходи все сюда, строиться по парам. Сейчас добрый дядя Эшли поведет всех вас на прогулку. Куда? А это сюрприз!» «Упс! Про черных плащей я действительно подзабыл. Хотя, с другой стороны, чего нам их так уж бояться? Во-первых, мы им уже не раз забрало на копчик натягивали. Во-вторых, у нас отряд на одну боевую единицу зримо увеличился, а Сун — это всегда серьезно. И, в-третьих, у нас же теперь своя штатная прорицательница. Мелкая, но функционирует, сам видел. Но если, конечно, совсем по совести, без выпендрежа и вранья, то положение у нас аховое. Доставить эту шуструю группу остроухих малышей через раскаленные пески в лес, а там еще четверо суток, буреломами до Вороньей пустоши, ежеминутно пересчитывая эту ораву по головам и следя, как бы кого не съели, не они, разумеется. Их не съели, хотя от эльфенышей всего можно ожидать. Однако, должен признать, наш детский сад успешно уложился в оговоренные 30 минут и, хлюпая носами, выстроился в колонну подвое, держа за ручки. Дети кинули последний прощальный взгляд на дымящийся оазис и дружно потопали за нами к секретному выходу из туннеля. Пропустив всех вперед, я придержал обоих гномов. Мне не очень-то верилось в столь легкую победу над коварным жрецом зла. Такому мерзавцу ничего не стоит. Часок-другой пролежать на дне озера, охладиться, отдохнуть, подумать, а потом, воспрянув силами, кинуться в погоню. Знаем мы таких, отпетые негодяи. Киркой работать умеете? —